психологическое проявляется в период инкубации не только в этом. Оно дает о себе знать даже в операциях при решении задач, то есть в типично, казалось бы, интуитивном процессе. Выделяют два способа решения задач – систематический и эвристический. Первый – метод проб и ошибок. Он по праву считается логическим, ибо предполагает построение алгоритма, рассчитанного на систематический анализ ситуации. К примеру, так как рекомендуется в известном анекдоте, чтобы найти льва в пустыне, надо разбить ее на клетки и затем просматривать одну за другой. Метод этот широко используется при задании ЭВМ программ поиска на основе перебора вариантов. Эвристический путь, то есть путь, использующий вспомогательные приемы, окольные, обходные движения к цели, строится на догадке и потому связан с интуицией. Однако и на этом пути при решении некоторых типов задач обращаются к логике. Возьмем, к примеру, метод последовательных приближений. В нем явно просматривается логическое начало. Положим, поставлена сложная задача. Эвристика – наука о наводящих, дополнительных средствах поиска истины. Рекомендует попытаться превратить условия задачи в решение. Иногда это удается. Если же не удается, тогда надо поискать пути, как уменьшить между ними, между условием и решением, разрыв. Собственно, здесь имеется единственная возможность – изменить условия задачи. Делаем первый шаг. Проверяем. Если измененный вариант условия не переводится в решение, нужно испытать новую комбинацию. Так, постепенно, уменьшая различия, можно сблизить условия и решение задачи. Поясним наше рассуждение следующей иллюстрацией. Пусть вам предстоит попасть из одного пункта А в другой пункт Б, но мы не знаем, как это сделать. Между тем, знанием, которое имеется, и тем, которое необходимо, чтобы достичь желаемого, информационный разрыв. Вдумываясь в обстановку, находим способ, который мог бы уменьшить информационный голод, но мы не знаем, как этот способ применить. Здесь и полезно изменить начальные условия задачи так, чтобы найденный способ можно было использовать в движении к цели. Если это удается, тогда задача становится иной. Попасть в пункт Б уже не из пункта А, но из другого пункта, который ближе к цели. Допустим, и на этот раз мы все же не достигаем пункта Б, значит, надо снова видоизменить условия, чтобы еще больше сократить разрыв и так далее. Более того, некоторые исследователи Де Бройль, Телье выделяют два типа ученых. Их называют интуитивисты и логисты. Имеется в виду преимущественное использование ими методов либо интуитивного, либо логического поиска. Так, интуитивисты скорее апеллируют к догадке, любят привлекать образы. Не склонные к длительной осаде позиции, они пытаются решать проблемы сходу, нередко с первого же удара добиваются успеха. Наиболее яркие фигуры среди них – Лейбниц, Торричелли, Фурье, да и многие другие. Напротив, логисты любят систематические исследования. Они продвигаются вперед шаг за шагом с последовательностью того полководца, который готовит штурм крепости, ничего не оставляя на волю случая. Следуя строгой аналитической выучке, ученые этого типа склонны обходиться без образов, избегают полагаться на догадки и строят новые теории преимущественно логическими средствами. Так, к примеру, проводил свое исследование великий шведский систематик Линней. Костяк его теории – классификация. Столь же методически рассудочно способом проб и ошибок шел обычно к открытию Эдисона. Конечно, это деление в известной степени условно. Большинству ученых подходят, по-видимому, промежуточные характеристики с той или иной мерой склонности к логическому, а в основной массе – к интуитивистскому типу. Нам важно подчеркнуть, что в практике научного творчества мы встречаемся не просто с отдельными приемами логического поиска решения, там, где, казалось бы, безраздельно властвует интуиция, но и, как видим, с особым строем мышления исследователя, называемым логическим. Это заставляет признать немалые творческие возможности логики. логике, хотя она и не ставит целью быть инструментом открытия.